Пятая римская оборонная промышленность. Мирное и военное освоение космоса. Первая арабская здесь. Производство ядерных боеголовок. Производство ядерных боеголовок. В скобках 61-65 год 400 штук. 81-85 – 3900. Второе арабское. Отказ советского руководства от программ, способных позволить СССР не втягиваться в гонку вооружений и вырваться вперед Соединенных Штатов Америки в военной сфере. А. 1967 год. Я рекомендую всем это записать, потому что в учебнике ни в одном этого нет. 67-й год. Отказ от разработки наступательно-оборонительной системы «Закат», в скобочках «Башмак», В. Челомей, конструктор Челомей, тире от системы, а дальше это сокращение, П. А. А. К. Р. К. Расшифровывается подводный, автономный, автоматизированный, контейнерный, ракетный комплекс. Это был уникальный и первый в мире. Дело в том, что вот этот ракетный комплекс, это был контейнер с ракетами, который затапливался на границе территориальных вод Соединенных Штатов Америки и в случае необходимости мог быть активирован. Более того, скажем, началась война, Советский Союз почти уничтожен или уничтожен, но вот эти ракеты, они все равно срабатывали, потому что у них было, запишите, пожалуйста, автономность обеспечивала не имеющая аналогов в мире система беспрограммного наведения ракет Л. Ткачева. Ткачев – это конструктор, Л. Ткачева. В скобочках. В 90-е годы подарено Соединенным Штатам Америки. Было решено ее подарить американцам, что их поразило, поскольку у них ничего такого не было. Точка с запятой. 1972 год. Уничтожение документации по программе «Закат». Документация была уничтожена, и система «Закат» не была реализована. 1972 год. Б. 1968 год. Прекращение развития системы маневренных спутников-перехватчиков «Космос-252». Конструктор «Челомей». 1972 год, двоеточие, полное свертывание программы. Формальный повод, тире, подписание советско-американского договора СНВ-2-1. Кто знает, как расшифровывается СНВ? Сокращение наступательных вооружений. СНВ. В. 1969 год. Фактическое прекращение работ по созданию пилотируемых разведывательно-боевых платформ «Алмаз». Конструктор «Челомей». Точка с запятой. Чертежи из КБ «Челомея» по приказу Устинова, это был секретарь ЦК по обороне, а затем министр обороны. Чертежи из КБ «Челомея» по приказу Устинова были переданы в другие КБ, то есть конструкторское бюро, которые с этой задачей не справились. Г. Общий результат. По мнению серьезных специалистов, сознательно угроблен оборонительно-наступательный проект. И Советский Союз включился, ну это можно не записывать, в гонку вооружений. Генералитет наш, военно-промышленный комплекс, от этого выиграл, потому что это вложение в военно-промышленный комплекс. Вот то, что было угроблено, позволяло не заниматься гонкой вооружений, а раз и навсегда уйти в отрыв от Запада. Ну, не навсегда, но лет на 40 точно. Д. Странности американского полета на Луну, 1969 год. Дело в том, что американцы отставали от нас в космосе, и им было очень важно первыми побывать на Луне. Но вот побывали ли они в 69-м году на Луне, это очень большой вопрос. Точка с запятой. Отказ СССР от лунной программы. Е. Советско-американский космический полет «Союз-Аполлон», июль 75-го года. Ж. Новый виток гонки вооружений с конца 70-х годов. На радость советскому военно-промышленному комплексу и американскому тоже. Шестое римское. Изменения в социальной сфере. Точка. Уровень жизни населения. Первое арабское. Уровень жизни населения. А. Рост вкладов в сберкассах. В скобках. С 18,8 миллиардов рублей в 65 году до 220,8 миллиардов в 85 году. В скобочках. То есть не в скобках, точка с запятой. То есть 17,3% по отношению к розничному товарообороту до 66,3%. Б. Стремительный рост обеспеченности товарами длительного пользования. Значит, записываем. Легковые автомобили, холодильники, телевизоры, пылесосы, стиральные машины. В. Сохранение короткой продолжительности рабочего дня при пятидневной рабочей неделе. То есть 8-часовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе. Г. Рост потребления важнейших продовольственных и непродовольственных товаров в 65-85 годах с замедлением после 75 года. Д. Неравенство уровня жизни в различных республиках. Как вы думаете, в какие республики демонстрировали наиболее высокий уровень жизни? Ну, Молдавия нет. Прибалтика – да. Еще. Грузия. Благодаря теневому капиталу, теневой экономике. И я вам напоминаю, что были только две республики, которые кормили все остальные. Это Российская Федерация и Белоруссия. Второе. Урбанизация. Превращение СССР в городскую страну по формальным показателям. 1980 год. Городское население составило 65% населения страны в целом. Значит, в скобочках запишите. В 60-м году было 50% городского населения. С 60-го по 80-й год в город мигрировали 35 миллионов человек. Увеличение числа работающих женщин здесь же, в скобках. С 60-го по 79-й год число домохозяек сократилось. Число домохозяек сократилось. С 37,5 миллионов до 4,4 миллиона. А как вы думаете, о чем говорит сокращение количества домохозяек? Причем существенное. Смотрите, за 19 лет с 37,5 миллионов до 4,4 миллионов сократилось число домохозяек. Это вот о чем говорит? Какие есть идеи на этот счет? Ну, вы знаете, в основном домохозяйки шли не на престижную работу, а еще, значит, ну, во-первых, нехватка рабочей силы, поэтому женщины шли на работу. Ну, и во-вторых, это решение, действительно, решение экономических проблем. При том, что мы видели с вами, что росло число вкладов, то есть люди реально стали жить лучше, потому что женщины пошли на работу. Вот из моего детства я могу вспомнить, что практически редкостью было, когда работали жены военных, например. Жены военных были домохозяйками. Вот, значит, и действительно, именно в брежневское время возникло вот это явление, когда женщины, домохозяйки пошли работать. Третье арабское. Маргинализация части городского населения. Понятно, кто такие маргиналы? От какого слова? Маргинал. Маргиналы – это люди, которые живут вот на... Они перестали, скажем, быть, условно говоря, деревенскими жителями, пришли в город, но не так и не обрели городского образа жизни и городских ценностей. Они живут на грани между социальными группами и видами хозяйства. Таких людей называют маргиналами. Вот, кстати, большая часть постсоветской российской элиты 90-х годов – это маргиналы. Со всеми вытекающими последствиями. Точка, значит, здесь маргинализация части городского населения. В кавычках. Лимитчики. Или как их называли, лимита. Кто знает, что такое лимита? Кто такие лимитчики? Значит, в условиях нехватки рабочей силы из деревни или, скажем, из провинции в Москву, там, в Питер, в крупные города, приезжали люди по так называемому лимиту. Они работали на квартиру и прописку. И иногда они этой квартиры и прописку ждали 15-20 лет, жили в общежитиях. Вот. Их называли лимитчиками. Ясно совершенно, что жизнь в общежитиях – это была не лучшая жизнь, это пьянство, хулиганство, текучесть кадров. Но люди зарабатывали себе на квартиру, то есть они работали на непрестижных работах, и вот их называли лимитчики или лимита. Значит, лимитчики. Дальше. Отсутствие или слабое развитие социальной инфраструктуры. Отсутствие или слабое развитие социальной инфраструктуры как фактор при превращении мигрантов из деревни не столько в горожан, сколько в городских маргиналов. То есть люди становились городскими жителями, но социокультурно, перестав быть деревенскими жителями, Они не превращались в горожан, потому что социальной инфраструктуры не хватало для этого. Точка. Рост асоциального поведения, преступности, пьянства, проституции. Точка. Портреты Сталина на стеклах грузовиков в 1980-е годы – проявление пассивного протеста. Дело в том, что в начале 80-х годов на стеклах грузовиков стали появляться портреты Сталина. То есть это был такой пассивный протест против того, что происходило в стране. Четвертое. Негативные тенденции второй половины 70-х, первой половины 80-х годов. Двоеточие. Снижение продолжительности жизни. В скобках. 85-й год. 35-е место в мире по продолжительности жизни, но это за счет низкой продолжительности жизни в Средней Азии в основном. 50-е место по детской смертности. И это при том, что в 60-е годы, если вы помните, я вам говорил, что Советский Союз, у Советского Союза было совершенно фантастическое достижение по смертности 6 промилле, то есть 6 на 1000. Это был совершенно ошеломляющий результат. Демографический спад. Пятое. Утрата веры значительной части населения в официальные ценности. Здесь неудачная попытка внедрить новые социальные мифы на рубеже 60-70-х годов. Но эта попытка была... Дело в том, что в 1970 году отмечалось столетие со дня рождения Ленина. Ну и как это очень часто, произошел такой идеологический перебор. И настолько это отмечалось помпезно и тупо, что население просто стало издеваться над этим. И в этих издевках было очень много верного. Ну, например, у меня до сих пор хранится вот такая вот выпущенная в 1970 году коробочка. Написано «Зубочистки, гусиные перышки». Переворачиваешь на другую сторону, написано «Владимир Ильич Ленин». То есть... Люди не знали меры в этом отношении, поэтому в 70-м году, когда праздновалось столетие со дня рождения Ленина, появилась масса анекдотов, ну, например, такой анекдот, конкурс на какие-то лучшие такие артефакты к столетию Ленина, значит, третье место заняли одеколон по ленинским местам, второе место – трехспальная кровать «Ленин с нами», и, наконец, первое место – часы «Кукушка Ленин». Там каждый час бьют часы, открывается дверца, выезжает Ленин на броневике и кричит «Ку-ку». Вот, то есть народ издевался над тем, что с перебором праздновалось вот это столетие. И идеологам стало ясно, что миф «Революция и Ленин» больше не работают. И поэтому в 66-м году был проведен первый парад Победы, и вместо мифа Великой революции стал коваться миф Великая война. Кроме того, с конца 60-х годов началась такая реабилитация в массовом сознании Комитета государственной безопасности, появились фильмы о разведчиках, в том числе «17 мгновений весны». То есть сделана была попытка создать новые социальные мифы, но она в целом не очень удалась. Дальше записываем. Эрозия общественной морали, формирование массового общества с потребительскими установками без наличия системы массового производства требуемых товаров потребления. Сейчас повторю. Рост стихийного бытового антикоммунизма и мифа о Западе как о вещевом рае. О вещевом рае в кавычках. Цинизм верхушки как фактор, усиливающий указанные процессы. Вот когда я говорю об эрозии общественной морали, это, кстати, нашло отражение в кино. Я вам очень рекомендую посмотреть, скачать в интернете фильм «Афоня». Может, кто-то смотрел. Запишите, пожалуйста. Посмотрите, там очень хорошо показано, что происходило на нижних этажах общества. Фильм «Афоня», там в главной роли Леонид Куравлев. Седьмое римское. Национальные проблемы. Первое арабское. Национально-административная структура и этнический состав СССР. 1985 год, двоеточие. 53 национально-территориальных образования. 101 этническая группа. Второе. Перекачивание средств из РСФСР в другие республики. Главным образом в Закавказье и Среднюю Азию. Третье. Постепенное ослабление центральной власти и ухудшение экономического положения как фактор усиления межэтнических противоречий. Точка с запятой. Спекуляция местных элит на трудностях. Обвинение ими в трудностях центра, а косвенно русских. Кто виноваты? Кто мало дает? Русский, центр. Значит, они во всех наших проблемах виноваты. Точка. Курс на этнократию. Понятно, что такое этнократия? Ну, этнос – это что такое? Этнос. Кратия – власть. Этнократия – это власть национальной верхушки данной области. Ну, например, Узбекистан – это значит только узбеки во власти и больше никого. Таджикистан – значит таджики, Казахстан – казаки. Это называется этнократия. Четвертое. Ситуация на Украине. Подъем украинского национализма и необандеровщины. Запоздалая реакция центра на эту проблему. Значит, здесь нужно сказать более подробно, потому что вот те события, которые произошли на Украине, даже не только в 2014 году, а сразу после 1991 года, в основе этого лежит целый ряд очень важных факторов. Дело в том, что вы знаете, что во время войны, так сказать, было такое движение «Бандеровская», украинская повстанческая армия, которая была абсолютно нацистской по взглядам, которая резала в основном поляков. И после войны многие бандеровцы получили большие сроки, или, как говорят в известных кругах, большие срока. Значительная часть ушла в подполье. Однако в 1955 году Хрущев подписал указ, амнистирующий лиц, сотрудничавших с немцами. И бандеровцы начали возвращаться из лагерей. Поскольку был подписан такой указ, то подпольные организации бандеровцев, не распустившись, сделали основную ставку на легальные действия. Была поставлена задача в течение 10 лет в 5 западных областях Украины бандеровцам или членам их семей войти в состав руководства партийных, комсомольских, государственных и иных организаций на местах. И к середине 60-х годов, в 65-м году, 40% руководства в 5 западных областях Украины, Львовская, Ровненская, Тернопольская, это были действительно представители бандеровских семей. Какова их была их экономическая база? У них была экономическая база очень мощная. Дело в том, что я не знаю, каким образом это произошло, но те бандеровцы, которые отбывали срок после 1945 года, почему-то получилось так, что вот две этнические группы, украинцы-бандеровцы и ингуши, они занимались золотыми приисками, и они хорошо накопали, набрали золото. И с этим золотом они вернулись на Украину. То есть у них была база некая. Кроме того, с 1955 года из Канады, где очень мощная украинская диаспора, в Советский Союз стали возвращаться украинцы. Они возвращались с хорошими деньгами, и к 65-му году из Украины вернулось 100 тысяч человек. То есть к середине 60-х годов на западе Украины был образован очень мощный такой украинско-националистический кулак. Украинские власти, нельзя сказать, что украинский КГБ ничего не делал. Делал, но недостаточно. И получилось так, что те люди в ЦК Украины, которые должны были бороться с национализмом, они как раз попали под влияние национализма. Достаточно вспомнить, что первый президент Украины Кравчук, который активно очень выступал и против Советского Союза, и более того, он считает, что это он сыграл главную роль в разрушении Советского Союза во время Беловежской вот этой встречи, Ельцин, Шушкевич, Кравчук. Так вот, Кравчук отвечал за борьбу с национализмом, будучи членом ЦК Коммунистической партии Украины. То есть произошел совершенно такой обратный процесс. И более того, уже с середины 60-х годов обозначилось противостояние, скажем, вот Донецкого обкома КПСС и Киева. Это проявлялось даже в таких мелочах, как футбол. Например, в 68-м году в Киеве произошло совещание футбольных руководителей, и было решено, что украинские футбольные команды, а это были две команды из Одессы, Черноморец, СКА Одесса, Карпаты, Львов, Днепр, Днепропетровск, правда, Днепр еще не играл тогда в первой лиге, Шахтер, Донецк, Заря, Луганск или Ворошиловград, значит, они на своем поле отдают очко киевлянам, то есть играют ничью, а в Киеве они проигрывают. Так вот, единственная команда, которая далеко не всегда соблюдала эту договоренность, это был Шахтер Донецк, который был в оппозиции и, так сказать, киевскому Динамо. То есть вот те процессы, которые взорвались после 91 года, они на самом деле формировались уже с середины 50-х годов, и это лишний раз говорит о том, какая хитрая штука история. Мы не знаем, например, что произойдет, условно говоря, в 2030 году, но, по-видимому, произойдет то, что возревает сейчас, а мы не обращаем на это внимания. Потому что, в принципе, как-то власти реагировали не то что на это мягко, но как-то вяло. Это что касается ситуации на Украине. Пятое. Еврейский вопрос. Формирование сионистских, в скобочках, еврейских националистических организаций в СССР и борьба с ними. Секретные постановления ЦК КПСС от 18 февраля 1971 года, кавычки, о мерах по усилению борьбы с антисоветской и антикоммунистической деятельностью международного сионизма. И от 1 февраля 1972 года, кавычки открыть, о дальнейших мерах борьбы, а дальше то же самое название, что и в первом случае, о дальнейших мерах борьбы с антисоветской и антикоммунистической деятельностью международного сионизма, кавычки закрыть. Точка. Документальный фильм, кавычки, «Тайные и явные цели и деяния сионистов», 1973 год. Этот фильм в 90-е годы смыли, но он есть в интернете. Шестое арабское. Еврейская эмиграция из СССР в 70-е годы. Здесь разрешение евреям эмигрировать из СССР. Введение квот. То есть вводились квоты на выезд из Советского Союза лиц еврейской национальности. Отказники. Ну, это те люди, которым не разрешали выехать, и они уходили в отказ, уходили с работы, и вот их называли отказниками. Далее. Принятый по инициативе Андропова и Громыко, в скобках, против Косыгин и Келдыш. Келдыш – это был президент Академии наук СССР. Указ. Указ был совершенно идиотский, в кавычках, о возмещении гражданами, выезжающими на постоянное место жительства за границу, государственных затрат на обучение, кавычки закрыть. То есть речь шла о том, что люди, которые в основном-то уезжали евреи, значит, ты хочешь уехать, ты должен заплатить 12 200 рублей. Средняя зарплата была 130 тысяч. Вообще, в некоторых странах на Западе существовала такая вещь. Если человек уезжал, он должен оплатить расходы на его обучение. Но не в таком размере. 130 рублей ежемесячная зарплата, люди должны были заплатить 12 200 рублей. Ясно совершенно, что это делалось для того, чтобы человек не мог уехать. И, сказать, в принципе, можно было бы ввести этот закон, но сумма должна была быть значительно меньше. Но Андропов и Громыко настояли на введении именно такой суммы, и это был страшный удар по образу СССР в его отношениях с Западом, потому что он рассматривался на Западе как нежелание Советского Союза выполнять вот это свое разрешение евреям эмигрироваться. Дальше записываем. Превращение еврейского вопроса в проблему международной политики, советско-американских отношений и консолидации еврейских общин на Западе, прежде всего в США. То есть вот этот вопрос испортил советско-американские отношения и способствовал, так сказать, формированию очень такого негативного образа, или, как сейчас любят говорить, имиджа Советского Союза на Западе. Точка. Изменение баланса сил в США в пользу антисоветского сегмента. Начало конца американо-советского сближения. То есть вот этим шагом, непродуманным, советское руководство, и вина лежит прежде всего на министре иностранных дел Громыко и председателе КГБ Андропове, были ухудшены советско-американские отношения. Парадокс, двоеточие. Наращивание еврейской эмиграции после ухудшения отношений между США и СССР. Произошла странная вещь. Андропов, председатель КГБ, который выступал за то, чтобы ограничить отъезд евреев из страны, после того, как испортились советско-американские отношения, КГБ перестал настаивать на этом и начался отъезд евреев из страны. Но разрешали почему-то уезжать тем, кто являлся носителем государственных секретов. И запишите здесь, пожалуйста, значит, наращивание еврейской эмиграции после ухудшения отношений между США и СССР, точка с запятой, отъезд видных ученых, тире, носителей закрытой информации. Ну, в частности, уехал, например, Владимир Лефевр, который разработал концепцию рефлексивного управления. Это оргоружие. То есть это такая стратегия, которая позволяет воздействовать на противника таким образом, что, в общем, сказать, мы управляем его рефлексами, а следовательно, мы знаем, как он будет действовать. Это все равно, что когда ты играешь в теннис, ты, сказать, подкручиваешь мяч так, и ты знаешь, куда он отлетит, где тебе нужно быть, чтобы сказать, вогнать его противнику. С красной строки. Подход андроповского КГБ к еврейской эмиграции, двоеточие. Ошибки. Или сознательный курс, там будет в конце знак вопроса, или сознательный курс, направленный на обострение отношений между СССР и США, между СССР, США и мировым еврейством. Повторяю, начало ухудшения советско-американских отношений положил вот эта история с еврейской миграцией, вот этот закон, против которого выступали Косыгин и Келдыш, которые понимали, к чему это может привести. Восьмое римское. Борьба в идейно-политической сфере. Первая арабская. Продолжение противостояния государственников и либералов в социальной и идейной сферах. Второе. Письмо 25, в кавычках, письмо 25, февраль 66 года, о недопустимости частичной или косвенной реабилитации Сталина. Дело в том, что в конце 65-го, начале 66-го года в Москве поползли слухи, что готовится реабилитация Сталина, по крайней мере частичная. И тогда 25 видных деятелей науки и культуры написали письмо в ЦК КПСС на имя Брежнева прежде всего о недопустимости этого. Значит, запишите, конкретный организатор Эрнст Генри. Конкретный организатор этого письма Эрнст Генри. Кстати, я вам рекомендую в Википедии посмотреть, кто такой Эрнст Генри. У нас просто нет времени заниматься этим персонажем. Персонаж очень интересный. Здесь же письмо 13, март 66 года. Это вдогонку 13 деятелей написали аналогичное письмо. То есть понятно, что одной из линий раскола общественного сознания была фигура Сталина, как и сейчас. Ответ на письма первого секретаря МГК КПСС, Московского горкома партии, НГ Егорычева, на 23-м съезде КПСС, 66-й год. Ответ на письма первого секретаря МГК КПСС НГ Егорычева на 23-м съезде КПСС, 66-й год. Егорычев, говоря о том, что да, у Сталина были ошибки и так далее, он, тем не менее, в общем, не поддержал авторов этих писем. А ему пришлось отвечать на этот вопрос, поскольку люди, писавшие письмо, были в основном москвичами, и Егорычеву поручили отвечать на этот вопрос. Третье. Обсуждение в Политбюро вопроса о статье в «Правде» накануне сталинского юбилея, 69-й год, 90-летие Сталина. Значит, здесь большая часть членов Политбюро выступила за то, чтобы написать и о позитивном в наследии Сталина. Но, тем не менее, из осторожности и из нежелания дразнить либеральную часть интеллигенции и Запад, было решено, что лучше написать очень-очень нейтрально, что и было сделано. Четвертое. Основание Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ВООПИК. Дело в том, что при Хрущеве памятники культуры совершенно спокойно сносились. И те люди, которые выступали за сохранение русских традиций, они решили самоорганизоваться вот по поводу этих памятников культуры. То есть это было не просто некое такое общество защиты памятников культуры, это была деятельность тех, кого называли русскими патриотами, или кого Андропов, который ненавидел русских патриотов, называл русистами. Точка с запятой. Деятельность в 68-69 годах, кавычки, русского клуба в составе патриотического клуба «Родина», точка с запятой. Конференция «Тысячелетние корни русской культуры», Новгород, 1969 год. Пятое. Романы предупреждения «Чего же ты хочешь?» Всеволода Кочетова и, в кавычках, «Во имя отца и сына» Ивана Шевцова. Их критика либералами, 69-й год. Романы предупреждения «Чего же ты хочешь?» Всеволода Кочетова и «Во имя отца и сына» Ивана Шевцова. Их критика либералами, 69-й год. Шестое. Снятие Твардовского с должности главного редактора «Нового мира»-рупора либералов. Кто мне напомнит самое известное произведение Твардовского? Василий Теркин. А что, больше никто не знает, что Василий Теркин? Только два человека знают у нас. Седьмое. Заседание секретариата ЦК ноябрь 70-го года тире ответный удар либералов по русофилам. Двоеточие. Снятие Никонова с должности главного редактора журнала «Молодая гвардия». «Молодая гвардия». За публикацию статей критика Чалмаева «Великие искания» и «Неизбежность» и научно-фантастического романа Ивана Ефремова «Час быка». Кто читал? Очень рекомендую. Серьезная штука. Роман тогда был изъят практически из всех библиотек, признан антисоветским, при том, что роман был научно-фантастический. Восьмое. Литературная и политическая борьба вокруг Солженицына. Высылка Солженицына из СССР. Солженицын, МВД и КГБ. Дело в том, что у МВД и КГБ были разные взгляды на то, что делать с Солженицыным. Например, Андропов считал, что нужно высылать. А Щелков говорил о том, что высылать его не нужно, сказать, нужно провести профилактические беседы, пусть остается и работает. Девятое. Непримиримая борьба режима с русскими националистами. В скобочках «русистами» и в кавычках, так их Андропов называл. И сейчас запишем цитату из Андропова. Андропов, двоеточие. Кавычки. Главная забота для нас – русский национализм. А диссиденты потом, мы их возьмем за одну ночь. А журналы. Это имеется в виду журналы русских националистов. Журналы «Вече», 71 год, Осипов, Дудко, Овчинников. Это те люди, которые организовали этот журнал и часто в нем печатались. И «Московский сборник», в кавычках, так назывался, в скобочках, «Бородин», Леонид Бородин. Леонид Бородин отсидел в тюрьме, потом вышел в перестроечное время, а в 90-е годы был главным редактором журнала «Москва». Б. Игорь Шафаревич, двоеточие. Статьи в сборнике, в кавычках, «Из-под глыб», 74-й год. 74-й год. Книги «Социализм как явление мировой истории», 77-й. «Русофобия», 80-й. В. «Неоязычники в патриотическом движении». А кто видел когда-нибудь нынешние плакаты неоязычников и издания? Попадались кому-нибудь? О, у них очень интересные такие, так сказать, плакаты, очень красочные. Значит, «Неоязычники в патриотическом движении». Иванов, Скурлатов, Емельянов. Г. «Критика сионизма представителями русского патриотического движения». В скобках. «Осторожно, сионизм». Это название книг будет Юрия Иванова, Ю. Иванова, 69-й год. «Ползучая контрреволюция» В. Бегуна. «Десионизация» Емельянова, 79-й год. Д. «Странные смерти видных деятелей русского направления в культуре и общественной мысли в первой половине 70-х годов». Леонид Соболев, 71-й год. Официальная версия – застрелился. А никто в детстве не читал Соболева. У него одна очень известная вещь есть, которая входит в школьные программы где-то в 3-4 классе. «Батальон четверых». Никто не читал. Это про войну. Никто? Жаль. Значит, Леонид Соболев, 71-й. Иван Ефремов, 72-й. Всеволод Кочетов, 73-й. Василий Шукшин, 74-й. Константин Васильев, 76-й. Кто видел картины Константина Васильева? Вот я рекомендую сейчас, посмотрите, у кого компьютер открыт, наберите Константин Васильев, например, «Человек с филином». В общем, понятно будет, что это за художник. «Человек с филином» – это его последняя картина. Там изображен бог Велес. Бог Велес – это бог чего? Плодородие, и кроме того, это один из главных богов русского пантеона. Точка с запятой. «Стремительный рост популярности деятелей культуры либерально-западнической направленности. Высоцкий, братья Стругацкие и другие». А кто читал фантастику Стругацких? А, «Трудно быть богом», так, еще. А кто читал «Возвращение, полдень, 22 век»? Я вам очень рекомендую. Дело в том, что вот на этой вещи ранние Стругацкие закончились, и начались те Стругацкие, которых очень любила либеральная интеллигенция, потому что ведь кто такие прогрессоры у Стругацких? Это же предтечи Гайдара и Чубайса. Стругацкие начали с таких вещей, как «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею», «Стажеры». И вот они закончили, вот ранние Стругацкие закончили на вещи, которые называются «Возвращение, полдень, 22 век». Это такой мир светлого будущего. А потом они стали описывать совсем другое будущее. Е. Причины слабости национально-патриотического движения в СССР. Отсутствие единства, тире. Разделение на красных и белых, красных и белых в кавычках. Христиан и неоязычников, точка с запятой. Репрессии со стороны КГБ, значительно превосходившие по жесткости и систематичности репрессии против либерально-прозападных диссидентов. Десятое. Жесткое выдавливание режимом из идейного поля любых проявлений реальной марксистской и левой мысли. Подавление Комитетом государственной безопасности любой левым, касая черта, марксистской альтернативы КПСС, особенно в научно-технической среде. Точка с запятой. И вот то, что я сейчас скажу, последнее, очень важное, подчеркните это. Курс КГБ на ограничение инакомыслия примитивной прозападной «уралиберальной» в кавычках линией. Сейчас я объясню, это очень важный момент. Значит, вот если посмотреть на те течения в общественной мысли, которые были, значит, это были диссиденты такого либерально-прозападного типа, с одной стороны, это были русские националисты, и это были такие представители левой марксистской мысли, которые критиковали КПСС с марксистских же позиций. Так вот, КГБ очень жестко давил националистов и тех, кто пытался критиковать КПСС с позиции марксистской мысли, особенно если это были представители научно-технических кругов, и делал все, то есть их очень жестко прессовали, сажали и так далее, и делал все, чтобы мейнстримом, такой вот инакомыслие мейнстримом, была тупая прозападная диссидентура. И, собственно, так и получилось, что к концу 70-х, начало 80-х годов прозападная и либеральная, так сказать, публика, она составила мейнстрим диссидентуры. 11-я арабская. Инакомыслие в СССР. Точка. Движение диссидентов. А. Основные этапы развития инакомыслия. Двоеточие. 64-72. Генезис. То есть возникновение. 73-74. Первый кризис возникновения, собственно, диссидентского движения. 74-79 годы. Международное признание советских диссидентов, расширение их деятельности на западные деньги. 80-85 годы. Второй кризис и разгром диссидентского движения. То есть смотрите, какая вещь интересная получается. Запад поддерживал либеральных прозападных диссидентов. Запад никогда не выступал в защиту русских националистов, которым давали очень большие сроки. Запад никогда не выступал в защиту марксистов, которые критиковали КПСС. Запад очень четко защищал прозападных диссидентов. Но смотрите, какая вещь. КГБ занимался тем же самым. То есть можно сказать, что КГБ и Запад, каждый по своим причинам, выращивали прозападных диссидентов. Б. Три источника, три составные части диссидентского движения. Двоеточие. Социал-демократы, братья Рой и Жорес Медведевы. А что за странные имена Рой и Жорес? Кто мне может сказать? Это в честь кого их назвали? Рой и Жорес. А помните, когда я вам рассказывал об убийстве Франца Фердинанда в 2014 году летом? Я вам сказал, что через день во Франции убили очень видного социалиста, который очень активно выступал против войны, возможной мировой. Его фамилия была Жорес. Рой – это известный индийский коммунист, деятель Коминтерна, который создал, не только активно создавал индийскую коммунистическую партию, но и мексиканскую. Он был такой коминтерновец-глобалист. Отец Роя и Жореса Медведевых был коминтерновский деятель, вот он их назвал детишек Рой и Жорес Медведевы. Значит, это социал-демократы, либералы Сахаров, академик Сахаров, и почвенники Солженицын. Вот это три направления в диссидентском движении. В. Суд над Синявским и Даниэлем, 65-й год, и борьба вокруг него. Суд над Синявским и Даниэлем и борьба вокруг него. Синявский и Даниэль опубликовали свои работы за границей. КГБ выяснил, что это за люди опубликовали. Их арестовали и осудили. И часть наших литераторов выступила в их защиту, но на власти это, так сказать, не подействовало. Г. 1968 год. Начало издания самиздатовского бюллетеня. Начало издания самиздатовского бюллетеня, кавычки, «Хроника текущих событий», издавался до 83 года. Естественно, на западные деньги. «Хроника текущих событий» издавался до 83 года Ковалевым, Горбаневской и Ходоровичем. Точка с запятой. Попытка демонстрации «семерки», «семерки» в кавычках, их 7 человек вышло, на Красной площади против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Но они только развернули транспаранты и их уложили фейсом в землю. Точка с запятой. Публикация, а дальше кавычки будут, «размышлений о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе», кавычки закрыть, Сахарова. Д. Открытое письмо Сахарова, Турчина и Медведева советскому руководству, 70-й год. Там речь шла о том, что мы отстаем от Америки по очень многим показателям развития науки и техники, техники мирной, и что ныне система, существующая в стране, тормозит научно-технический прогресс. В этом они были правы. Д. Открытое письмо Сахарова, Турчина и Медведева советскому руководству. Е. Кавычки. «Самолетный процесс» в кавычках в Ленинграде. Суд над группой еврейских диссидентов, пытавшихся угнать самолет в Израиле, 70-й год. Усиление роли и значения еврейской проблематики в диссидентском движении. Ж. В кавычках. «Комитет защиты прав человека» в скобочках, 70-й год, Чалидзе. Я вам, кстати, рекомендую вообще все фамилии, которые я называю, посмотрите их в Википедии, потому что у нас нет времени их разбирать подробно каждого, но это деятели нашей истории. И вот вы обратили внимание, я очень подробно остановился на брежневском и хрущевском периодах. Если у нас раньше синопсисы были там 6-7 страниц, то, вот скажем, брежневский синопсис у меня 31 страница. Дело в том, что секреты того, что произошло у нас в стране с 85-го, условно говоря, по 2000 год, они вот в этом периоде, с 55-го по 85-й, вот в эти 30 лет Бог бросил кости, и то, как они легли, определило дальнейшую историю, и, по-видимому, будет еще определять историю и нашу, и мировую, кстати, тоже, особенно ввод наших войск в Афганистан. Точка с запятой, значит, после Чалидзе, «русская секция», в кавычках, «международной амнистии». Это организация Amnesty International. «Русская секция международной амнистии». 73-й год, Турчин, Твердохлебов. Твердохлебов – это был человек, который пытался создать независимые профсоюзы. Турчин, Твердохлебов. З. Арест и покаяние диссидентов Якира и Красина, 72-й год. То есть их арестовали, они сломались, была пресс-конференция, и они покаялись. И письма Юрия Орлова Брежневу в 72-м году и в ЦК КПСС в 73-м году. Это письма, опять же, в которых говорилось о том, что существующая в стране система тормозит научно-технический прогресс. Письма Юрия Орлова Брежневу, 72-й год, и ЦК КПСС, 73-й. К. Издание солженицынской фальшивки «Архипелаг ГУЛАГ». Причем Солженицын ведь подстраховался. Он сказал, что он «Архипелаг ГУЛАГ» пишет не по документам, он пишет по воспоминаниям участников, и это такая импрессионистская работа. То есть он подстраховался. Поэтому, когда Солженицын там написал про 60 миллионов жертв ГУЛАГа, он всегда мог сказать: вы знаете, я же не историк, я сказал, что это импрессионизм. А вот те люди, которые, так сказать, подхватили эти цифры, они оказались в дурацком положении. Значит, «Архипелаг ГУЛАГ», 73-й год, и работа Сахарова «Тревога и надежды». Работа Сахарова «Тревога и надежды». Присуждение Нобелевских премий Солженицыну, 74-й год, но ему по литературе, и Сахарову, 75-й, ему Нобелевскую премию мира присудили. Л. Группа, в кавычках, группа по наблюдению за выполнением Хельсинских соглашений, 75-й год. М. Изображение диссидентов в романах Кормера «Крот истории и наследство». Очень рекомендую два эти романа. Н. Феномен Зиновьева и его «Зияющих высот». Кто читал Зиновьева «Зияющие высоты»? Рекомендую всем. Дело в том, что когда Суслов, наш главный идеолог, ознакомился с романом «Зияющие высоты», он сказал буквально следующую фразу. «Боролись с диссидентами, а главную сволочь просмотрели». Дело в том, что Александр Александрович Зиновьев, крупнейший логик, один из крупнейших логиков 20 века, и автор того, что он называет «социологический роман», называл, он умер в 2006 году, я с ним дружил, он разработал такой социологический роман и логическую социологию. «Зияющие высоты» — это очень специфическая вещь. Это вот такой социологический роман, который не имеет аналогов. Там есть что-то от сатирических романов Свифта, что-то есть от Салтыкова-Щедрина. Это как бы такая закодированная история Советского Союза. Вот. И там наши деятели имеют все прозвища, например, Хрущев – это Хряк. И рекомендую вообще прочитать, потому что вообще он подает ее, как будто вот Зиновьеву в руки попала рукопись, написанная в городе Ибанск. На Западе это перевели очень просто – «Фактаун». Вот. И вот в этой это история некоего вымышленного города Ибанска, его руководителей, это как история города глупого у Салтыкова-Щедрина. Так вот, позиция Зиновьева заключалась в том, что самые светлые мечты человечества ведут к самым худшим к наихудшим последствиям. И в отличие от диссидентов, которые говорили, что вот то, что в Советском Союзе это нереальный социализм, Зиновьев говорил, нет, вот это и есть реальный социализм, это вовсе никакое не отклонение от нормы, вот так и должно быть. И я вам, кстати, очень рекомендую посмотреть живопись Зиновьева, она такая страшноватая, наберите вот сейчас в компьютере «Живопись А.А. Зиновьева», она очень интересная. Скажем, у него есть такая картина «В эмиграцию», там скачут скелеты лошадей. Так вот, Зиновьев был выслан из страны, потом он вернулся в 98 году, жил в Германии. Ну и помимо «Зияющих высот» он написал много чего, но я рекомендую вам ознакомиться с «Зияющими высотами». На мой взгляд, это одна из главных 12 книг, написанных на русском языке. «Перспективы СССР в оценках представителей различных направлений мысли». Б. Михалевский, И. Шафаревич, А. Амальрик. Амальрик написал знаменитый очерк «Доживет ли СССР до 1985 года?» А. Сахаров и В. Турчин. Запись из дневника Я. Певзнера, 71 год. Певзнер до сих пор работает, он уже в возрасте, это очень сильный экономист, он работает в системе Академии наук. Вот смотрите, что он писал в 71 году. Если хотите, я сейчас прочту, если захотите, мы запишем. В 71 году он пишет. «Если в СССР когда-нибудь победит демократия, то с государственной точки зрения это означает развал страны немедленный и неотвратимый. Кроме Белоруссии все вышли бы из Советского Союза. В социальном смысле это немедленное и неотвратимое возрождение мелкой собственности и крупной частной торговли. В общежитейском смысле все потенциальные силы гангстеризма во всех его разновидностях и в действии». Это написано в 71 году. П. «Зачистка диссидентского движения в первой половине 80-х годов». Зачистка в кавычках, естественно. Р. «Общая оценка движения диссидентов». По оценке самих диссидентов в нем участвовало 100-120 тысяч человек, участников. 3000 человек понесли уголовные наказания. КГБ и диссиденты, двоеточие, история и диалектика отношений. Диссидентами у нас занималось 5-е управление КГБ. Ну и, естественно, на каком-то этапе это управление было заинтересовано в том, чтобы было движение диссидентов и чтобы было бы чем отчитываться. И возникли очень интересные отношения между КГБ и диссидентами. По оценкам независимых экспертов, более половины участников диссидентского движения стучали в КГБ.